На черном фоне появляется надпись «Apple Original представляет». Производство студии VIP и Anonymous Content. Эмили с отцом играют в карты, сидя за обеденным столом. Она тянет руку к его картам. Он крутит в пальцах пиковых туза и даму. Когда Эмили начинает вытягивать одну из карт, он отрицательно качает головой. Вот так, победа! Папа, ты старая дева. Похоже на то. Бедный папа, ты старая дева. Вот беда, один как перст. Ты сам виноват. Столько мужчин просили твои руки, но ты всем отказал. О, да. Я бы лучше стал старой девой, чем женой. Правда? Почему? У старых дев больше независимости. На другом конце комнаты миссис Диккенсон роняет связку свечей. Эдвард, не поощряй ее. Эмили с опаской смотрит ей вслед. Анимированная картинка. Два скелета в трагической и комической масках танцуют под солнечным затмением. Поверх картинки название сериала «Диккенсон». Название серии «Я боюсь владеть телом». Автор идеи Алена Смит. Авторы сценария Алена Смит и Кен Греллер. Режиссер Сайлас Ховард. И выходят, они делают нас частью своей отвратительной системы. О, ты совершенно прав, это отвратительно. Но что поделать? У нас не может быть две страны с отдельными законодательствами. Конечно, нет. Поэтому им пора очухаться и запретить это. О чем разговор? Еще один беглец. Какой-то богач-южанин, у которого рабов человек 200, утверждает, что один из них сбежал в Амхерст. И если кто-то из нас увидит этого беднягу, но не поймает, чтобы вернуть владельцу, то ему грозит штраф или тюрьма. Это что, компромисс? Ну уж нет. Ты прав. Это ужасно. Нужно помогать рабам сбежать, а не ловить и возвращать. Совершенно верно. Ты не согласен, папа? К сожалению, братья-южане построили на этом свое общество. Мы должны в какой-то мере уважать их правила. Я об этом и говорил. Жесть. Правда? А я всегда считал тебя радикалом. Видите ли, у меня есть родня на юге, и они неплохие, просто... Глупые? Отсталые? Старомодные. И что мне делать, не общаться с ними больше? Нет, как раз общаться. Объяснить, как омерзителен их образ жизни. О да, прекрасный будет день благодарения. Что ж, желаю во всем разобраться. Мистер Диккенсон, я бы хотел с вами кое-что обсудить. Что? Пожертвование. Пожертвование? На часовню. Я расскажу вам все подробности наедине. Ладно, идем в кабинет. Джордж, не забудь, у нас сегодня клуб Шекспира. Помню. Я прихватил с собой сборник избранных пьес. И в этот раз мы не проведем все время в спорах, какую пьесу читать. Не я начинаю эти споры. Ты всегда хочешь читать Гамлета. А кто не хочет читать Гамлета? Я! Джордж закрывает за собой дверь кабинета. Не знаешь, Мэгги уже вернулась с почты? Наверное. Письма были? Мэгги! Мэгги! Брат с сестрой убегают, оставив миссис Диккенсон вытирать пыль с рояля. Она стучит по клавише, издающей фальшивый звук. О, Мэгги, ты вернулась. Вы уже соскучились? Ужасно. Письма есть? Да, есть письма. Для меня. Нет, для вас писем нет. Остин хватает пачку писем и рассматривает их. А мисс Сью не любит писать письма. Она мне ни разу не написала. Ну, а мне она написала? Дважды? Это совсем немного. Ха, вот чудовище с зелеными глазами. Ревнуешь? С зелеными глазами. Она распахивает глаза. Эй! Я знаю, что мы будем читать. Отелло. Но почему опять не Гамлет? Да брось! Отелло гораздо интереснее. Берегитесь ревности, сеньор. То чудище с зелеными глазами, глумящееся над своей добычей. Пищей! Проклятие! Я забыла купить мясо! Тем временем в кабинете. Речь не о благотворительности. Нет, сэр, нет. Это гораздо важнее. Что ж, я слушаю. А как вы, наверное, догадались, я хочу просить руки Эмили. Мистер Диккенсон смотрит на него через стол. Ясно. Я понял. Он выпрямляется в кресле. Мистер Диккенсон, я люблю вашу дочь. Она самая умная девушка во всей Новой Англии. Я буду просто счастлив, если она станет моей женой. А вы обсуждали это с Эмили? Как бы. Угу. То есть, она так и не сказала «да». Мы в основном общаемся посредством феромонов. Но, кажется, я ей нравлюсь. И я знаю, что я буду ей отличным мужем. Я стану профессором. Мы будем счастливы вместе. Мы заведем детей, и я буду ее беречь. Профессором, значит? А факультет? Английской словесности. Я предан душой английскому языку. Мистер Диккенсон наклоняется ближе и внимательно смотрит на него. Ты издал ее стихотворение. Верно? Ну... Он хмурится и на мгновение опускает глаза. Я хотел ее порадовать. С моей точки зрения, ты поощряешь ее безумные фантазии. Он перелистывает лежащую на столе колоду карт, не обращая на него внимания. Отеческое беспокойство. Он устремляет взгляд на Джорджа и продолжает перелистывать карты. В кухню через заднюю дверь входит Генри. Мэгги, доброе утро. О, Генри, ты уже собрал все листья? Ну, понимаешь, все листья собрать невозможно. А что так? Бог создал их слишком много. Вот именно. Ну, значит, ты сможешь сходить к кузнецу и забрать подковы. Но кузница находится на Мейн-стрит, в самом центре города. Верно. А в чем дело? Я сейчас стараюсь держаться подальше от центра. О, Генри, никак у тебя проблемы из-за женщины. Ему нельзя в город из-за беглеца. Да, Генри? Боюсь, что так. Эти бандиты опасны. Тебя могут схватить, с них станется. Но ты же свободный человек, у тебя есть документы. Плевать они хотели на документы. Награда большая, а документы можно порвать. Бред какой-то. А говорят, что мы не уважаем закон. Какой ужас. Они разрушают семьи, отнимают детей у родных матерей. Может, есть какая-то работа по дому? Я могу сегодня что-нибудь починить, а к кузнецу схожу завтра. Я могу сходить к кузнецу. Нет, вы вовсе не обязаны. Мне не сложно. Побудь дома. Не забудь про клуб Шекспира. Убегает преследуемый медведем. Простите за беспокойство. Не переживай. Сейчас найдем какое-нибудь дело. Тут всегда есть работа. Нужно настроить рояль, но вряд ли ты сможешь это сделать. Смогу. Так что... Я его уже настраивал. Да ты что? Генри музыкант. Правда? О, да. Он очень талантливый. С роялем у меня все... как по нотам. А! Вот это да! Он взмахивает в ее сторону шляпой. Боже мой. Генри, а в пьесах ты не играл? Нет, не припоминаю. Можешь восполнить пробел. Сегодня мы читаем Шекспира, Отелло. Бери главную роль. Нет, не стоит. Ты идеально подходишь. И я знаю, что ты любишь Шекспира. Мисс Эмили, думаете, ваш отец это одобрит? Мой отец очень прогрессивен, когда речь идет о Шекспире. Ты удивишься, но он даже не против женщин, играющих на сцене. И пьеса звучит гораздо лучше, когда роли играют те, для кого они были написаны. Если вы позволите, пожалуй, я все же откажусь. Ее улыбка гаснет. Мэгги возвращается к своим делам на кухне, а Генри отходит в сторону. Эмили смотрит на книгу и закрывает ее. На оживленной городской улице люди идут мимо большого кирпичного дома. В спальне Сью, одетая в темное клетчатое платье, складывает белье в корзину. В комнату входит мужчина с пачкой писем в руках. Почта, Сьюзен. Спасибо, мистер Кейлор. Я же тебе говорил. Зови меня Джеймс. Она застенчиво улыбается ему. Тебе очень много пишут. Она берет у него письма. Что? Дети уже заснули? Он прикасается к ее плечу. И ты можешь отдохнуть. Он поглаживает большим пальцем ее плечо, затем скользит ладонью к локтю. Скажи мне, если что-то понадобится. Сью опускает глаза, когда он выходит из комнаты. Она стоит неподвижно, пока за ним не закрывается дверь. Мышцы на ее шее напрягаются и расслабляются. Она смотрит на письма, которые держит в руке, затем садится на кровать и снимает скрепляющую их ленту. На первом конверте адрес написан аккуратным почерком Эмили. На следующем – корявыми, неровными буквами. Она кладет на кровать перед собой два письма и откладывает в сторону остальную стопку. Она переворачивает второй конверт. На обороте написано «Остин Диккенсон, Амхерст, Массачусетс». Ее рука в нерешительности замирает над двумя конвертами. Затем пальцы ложатся на письмо от Эмили. Конверт украшен цветами и бабочками. Она берет его в руки и проводит большим пальцем по нижнему краю. На обороте написано: «Эмили Диккенсон, Амхерст, Массачусетс. Открой меня осторожно». Сью ногтем аккуратно вскрывает конверт и заглядывает внутрь. Она достает оттуда сложенный лист бумаги и небольшой засушенный цветок. Она вертит тонкий стебелек в пальцах и улыбается. Бросив быстрый взгляд на дверь, она берет письмо Эмили и разворачивает его. В доме Диккенсонов Эмили стоит в гостиной, одетая в короткий жакет поверх платья. Итак, друзья, сегодня мы будем читать «Отелло». Стой, а я думала «Укрощение строптивой». «Укрощение строптивой»? Глупую пьесу о девушке, которая хочет замуж, но ждет замужества сестры? Это неинтересно. Да, и совсем никого не напоминает. Не будем тратить время на комедии. Трагедия. Друзья мои, надо противостоять темной стороне жизни. Надо заглянуть в бездну. В бездну. А твой отец это одобрит? Что? А он тут при чем? Я просто читал «Отелло». Там есть непристойные места. В Шекспире нет ничего непристойного. И отец разрешает мне читать любые пьесы. Он не имеет ничего против Шекспира. Давай тогда хотя бы... Мы с Остином заранее прочитаем текст и вычеркнем все, что может быть неподобающим. О, да. Тогда мы точно обратим на это внимание. Давно ты стал таким занудой, Джордж? Я пытаюсь быть ответственным. Не все считают, что Шекспир подходит для... Для кого? Для юных девушек. Джордж, ты чего такой тухлый? Это мой клуб Шекспира, и мы будем читать «Отелло». Пускай Остин решает. Я не против «Отелло». Класс. Только я сам выберу роль. Главного героя? Нет. Я буду Дездемоной. Хм. Это женская роль. Персонаж для меня – это душа. И мне настолько близка душа Дездемоны. Очень. Ее любовь к «Отелло» такая искренняя, такая чистая, как и моя любовь к Сью. Я думал, Эмили будет Дездемоной. Почему? Ну, ты... Прекрасная дева. Тогда, может, я? Прости, роль моя. Эмили, ты говорила, что женщин должны играть женщины. И что мы должны наверстать все годы, когда женщин не пускали на сцену. Такую речь тогда произнесла. Если Остин чувствует такую связь с персонажем, пусть играет. И потом, я не хочу быть Дездемоной. Я сыграю Яго. Злодея? Он звезда пьесы. Итак, начинаем через 10 минут. И, дамы, кто одолжит мне платье? Джейн и Эбби ошарашенно смотрят на него. Развалившийся на диване Джозеф кивает Лавинии. Ее улыбка гаснет, она отворачивается и кокетливо поправляет кудрявый хвостик. Члены клуба роются в ящике с реквизитом. Они наряжаются в костюмы и изображают персонажей различных шекспировских пьес. Ромео и Джульетта, Юлий Цезарь, Гамлет, Макбет и «Сон в летнюю ночь». Они смеются между сменой образов и поз для разных сцен. Все одеты в костюмы персонажей «Отелло» и держат в руках сборники пьес. На Остине белое платье с кружевной вуалью, закрывающей волосы, Эбая в костюме шута. Значит, в этой сцене Яго и Родриго пришли сказать Брабанцио, что его дочь Дездемона... Остин выходит вперед и делает реверанс. Сбежала с Мавром «Отелло». Я бы не сбежала. Я хочу свадьбу. Ну, начинаем. Так, я Яго. Брабанцио, встаньте! Воры, воры, воры! Спасайте дом ваш, дочку и мешки! Эй, воры, воры! Брабанцио появляется наверху в окне. Джозеф. Он внимательно смотрит на нее. Ты Брабанцио? А, чего? А, сейчас, ладно. Все нашел. Встает, указывает пальцем на Эмили. Йоу. Что значит этот громогласный оклик? Что тут случилось? Сеньор, все ваши налицо? И двери затворены? К чему такой вопрос? Вас обокрали. Все ж халат накиньте. Разбито сердце, полдуши погибло. Вы здесь, а вашу белую овечку там кроет черный матерый баран. Видишь, это неприлично. Какая мерзость. Шекспир похабник. Джозеф, читай. А ты кто, сквернослов? Я человек, пришедший вам сказать, что ваши дочь и Мавр сейчас изображают двуспинного зверя. Все смеются, а Остин приподнимает брови, не присоединяясь к общему веселью. Стоп, а что это вообще значит? Я тебе потом объясню. Нет, не надо. Ты чего ты такая холодная? Это ты меня проигнорировал, когда я увидела тебя с девушкой. С какой? С Элизой Колман. О, нет, между нами ничего нет. Серьезно? Я тебе так скажу, мы с ней не изображаем никаких зверей. Надо было читать другую пьесу. А вот и угощение для наших бродячих артистов. Спасибо, Мэгги. Она берет у горничной блюдо с бутербродами. Какая из тебя девочка красивая, Остин? Она наклоняет голову. Простите, но можно вас попросить, когда я в костюме, называть меня именем моего персонажа? Так я быстрее вживаюсь в образ. Мистер Диккенсон сидит в кресле на крыльце, а жена бреет его. Я заметила, что Джордж хотел поговорить с тобой наедине. Вы очень наблюдательны, миссис Диккенсон. И? Чего же он у тебя просил? А ты как думаешь? Руки Эмили. Правда? Вот черт, порезала. О, прости меня, Эдвард. Но, боже мой, я так счастлива. Правда? Ты же согласился? Я сказал, что подумаю. Он прижимает к щеке полотенце. Да, о чем тут думать? Он же идеальный муж. И потом, поклонников у нее не сказать, чтобы много. Не гони коней, женщина. Я еще ничего не решил. Пока. Нечего тут решать, Эдвард. Отдай ему Эмили. Не тебе решать. О. Она внимательно рассматривает бритву. Никогда ее не отпустишь. Что? Ты будто сам хочешь ее в жены. Он смотрит на нее через плечо. Во дворе Генри сгребает листья, мимо проезжает фургон. Генри останавливается, оглядывается, плотнее запахивает пальто, надвигает на глаза шляпу и уходит. О, мой прекрасный воин! О, моя Телла! Я удивлен не менее, чем счастлив тебя увидеть здесь. О, радость сердца! Когда все бури ждет такой покой! Пусть ветры воют, так, чтоб смерть проснулась. Тосияки опускается на колени и целует руку Остину. Ух ты, парень вошел в роль. Простите, он моя жена. Обязательно столько поцелуев? Здесь написано, он ее целует. По-моему, мы упускаем что-то очень важное. Тосияки встает и отталкивает руку Остина. Ты не могла бы уточнить? Тебе совсем не подходит эта роль. И, кроме всего прочего, Отелло черный. Стой, что? Он черный. Отелло. Мавр. Главный герой. Да. Джейн, Отелло черный. Я не согласна. При чем тут согласие? Это факт. Как? Чего? А ты вообще слушала, что мы читали? Джейн отрицательно качает головой. Нет. Слушай, вместо нотации, может, лучше прочтешь свою реплику? Простите, я не могу играть эту сцену. Ты совершенно не подходишь на эту роль. Знаешь что, Эмили? Ты просто дорвалась до власти. Что, прости? Думаю, ты ведешь клуб Шекспира только для того, чтобы всеми нами командовать. Я согласна. Да. Вообще-то, я это делаю, потому что Шекспир величайший поэт всех времен. Но нельзя понять его поэзию, когда ее читают те, кто даже не вслушивается в слова. Тосияки замечает стоящего в дверях Генри. Что? Она оборачивается. Прошу прощения, я пришел настроить рояль. Генри. О, боже. Генри, ты пришел как раз вовремя. Точно? Я могу прийти, когда вы закончите. Нет. Она хватает книгу с пьесами. Нет. Забудь о рояле. Ты должен сыграть. Я же говорил, что не могу. Можешь. И должен. Ведь иначе я никогда не смогу понять эту пьесу. К тому же, это очень хороший предлог не выходить из дома. Дайте мне взглянуть. Сейчас. Джордж оглядывается на дверь в кабинет. Монолог Отелло вот здесь. Извини, ты отдаешь ему мою роль? Можешь сыграть стражника. Она неуправляема. Это точно. Взяли бы венецианского купца. Может, отдашь ему шляпу? Он хватается за свой украшенный перьями тюрбан, затем нехотя протягивает его Генри и с угрюмым видом отворачивается. Эмили наблюдает, как конюх некоторое время разглядывает реквизит, затем надевает его, превращаясь в шекспировского мавра. Она мягко улыбается ему. Можешь начинать, Генри. Джордж переводит взгляд с Эмили на нового участника актерской труппы. Остин все еще в образе, внимательно смотрит на Генри. Услышав, что моя жена красива, ест вдоволь, любит общество, речиста, искусна в пении, музыке и танцах, от этого лишь краша добродетель. Я также и в моих несовершенствах не вижу повода к ее измене. Я выбран зрячей женщиной. Нет, Яго. Я должен видеть, чтобы усомниться. А усомнясь, дознаться. И тогда долой все вместе, и любовь, и ревность. Он читает эти реплики наизусть, не глядя в книгу. Потрясающе. Генри улыбается ей в ответ. Эмили. Джордж встает. Это плохая идея. О чем ты сейчас? Так, делать неправильно, и я не уверен, что твой отец это одобрит. Почему вдруг тебя так заботит мой отец? Потому что мы в его доме, и такое устраивать никак нельзя. Генри отворачивается от собравшихся. Джордж, ты позоришь меня. Прости, но так быть не должно. Остин... Поддержи меня. Я... Он переводит взгляд с Эмили на Джорджа. Не могу обсуждать это сейчас. Я в образе. Ты чего? Это же очевидно. Человек вроде него не может играть в пьесе с нами. Джордж, убирайся. Не понял. Пошел вон! Он делает шаг назад, окидывает комнату взглядом и выходит. Сидящий за роялем Генри, уже успевший снять тюрбан, смотрит ему вслед. Эмили сжимает челюсти. Он книгу забыл. Эмили выходит, прихватив с собой книги Джорджа. В этом клубе Шекспира слишком много драмы. Пойдем. Участники клуба снимают костюмы. Что ты наделал, Джордж? Ты взял и все испортил! Это все ради тебя, Эмили. Наш мир полон опасности. Я защищал тебя. Меня защищать не надо. Я хочу о тебе заботиться. Как ты не понимаешь, поэтому... Что поэтому? Поэтому... Я утром просил у отца твоей руки. Она смотрит на него широко распахнутыми глазами. Просил у него? Да. Он... Обещал подумать. Обещал подумать. Ясно. Эмили, я... Прекрати. Джордж, все, хватит, ладно? Ну, я люблю тебя. Нет, не любишь. Да и как, ты меня даже не знаешь. Еще как знаю. Не знаешь, мы столько дней провели вместе. Я думала, ты меня слушаешь. Но ты не слушал. Как ты мог узнать меня, если не слушал? Если мой голос не имеет значения? Не моему отцу решать мою судьбу. И уж точно не тебе. Но он же должен дать разрешение. Я не его собственность. И твоей я никогда не стану. Она бежит обратно в дом, а он расстроенно смотрит ей вслед. Миссис Диккенсон отходит от окна в столовую, у которого она подслушивала разговор. Эмили входит в дом. Ты отпустила его. Она поворачивается и уходит в коридор, а Эмили вздыхает. Миссис Диккенсон проходит мимо открытой двери в кабинет, где ее муж по одной выкладывает на стол игральные карты. Последней в колоде оказывается пиковая дама. В гостиной Генри настраивает рояль. Когда Эмили входит в комнату, он стоит, склонившись над открытой крышкой. А где все? Ушли. Она подходит к роялю. Прости, Генри. Он бросает на нее косой взгляд. Я просто настрою рояль. Он наклоняется к струнам и отворачивает лицо. Эмили отрицательно качает головой. Жизнь не должна быть такой. Он медленно выпрямляется и смотрит на нее. А какой должна? Вы сидите здесь. Едите сладости, читаете Шекспира и рассуждаете, какой жизнь быть не должна. Она опускает голову. Но ваша жизнь проста, Эмили Диккенсон. Она смотрит на него из-под лобья, он отворачивается. Ваш отец будет беречь вас, что бы ни случилось. Он ударяет по камертону и прижимает его к крышке рояля, нажимая фальшивящую клавишу. Поздним вечером. Эмили сидит за столом, перед ней горит длинная свеча. Она делает паузу. Слова ее стихотворения появляются в воздухе и рассеиваются. Я боюсь владеть телом. В Бостоне, сидящая на постели Сью, напряженно выпрямляется, когда входит мистер Кейлор, одетый в жилет. Он запирает за собой дверь и кладет ключ в карман. Я боюсь владеть душой. Она провожает его взглядом, когда он пересекает маленькую комнату. В своем кабинете мистер Диккенсон с закрытыми глазами тасует колоду карт. Глубокой, шаткой субстанцией. На кухне миссис Диккенсон с отсутствующим видом подметает пол. Тоже владеть приходится. В гостиной Генри сидит за роялем, наигрывая аккорд за аккордом. Эмили проводит черту внизу страницы, исписанной ее почерком, и оглядывает темную комнату. Ее взгляд останавливается на мерцающем пламени свечи, она наклоняется вперед и задувает ее. Затемнение. Появляются титры. Исполнительный продюсер Алена Смит. Исполнительные продюсеры Майкл Шугар, Эшли Залта. Исполнительный продюсер Пол Ли. Исполнительный продюсер Алекс Голдстоун. Съемки проходили под наблюдением Американского общества защиты животных. На съемках ни одно животное не пострадало. Студия VIP и Anonymous Content. Все права защищены. Студия VIP и Anonymous Content владеют правами на настоящее кинематографическое и аудиовизуальное произведение согласно статье 15.2 Бернской конвенции, применяемому национальному законодательству. Эта история основана на реальных событиях. В некоторых случаях события персонажей и хронология могут быть изменены в интересах драматической интриги. Некоторые персонажи могут быть частично или полностью вымышленными. Камертон Productions, Anonymous Content, студия VIP.